21 января. Осталось воспоминание о розовых облаках мороза, в который вступил город и сквозь который иногда проглядывал черный цвет советских пальто и шапок. На Красной площади в день похорон я не был. Я вышел из узких дверей гудковской типографии в переулок, пребывавший, как и все, в том же розовом облаке, и стал вглядываться. Останавливается ли действительно транспорт, чтобы простоять 5 минут, как это было приказано? Тогда еще ездили извозчики, и я увидел прорывающиеся сквозь розовые темные очертания как раз не остановившегося, а движущегося извозчика. Меня это возмутило, помню. Я чуть не побежал в ту сторону, чтобы остановить извозчика. Я тогда сотрудничал в гудке. И по поводу смерти Ленина напечатал стихи о том, что Ленин хоть и умер, но ленинизм живет. Каждая строфа кончалась именно такой строчкой: «Ленин умер, ленинизм живет». Она была написана без рифм и неровными строфами. Там была хорошая строка: «Гроб проплыл над миром, как звезда». Впрочем, может быть, и не очень хорошая. Некоторые смотрят, как из тумана, другие еще хуже. Как бы вошли в тесто. Таким украшением на корке пирога смотрел на меня вчера в ресторане Анатолий Марингов. Боже мой, красавец и щеголь Марингов. Впрочем, он и теперь хорош. Что поделывает Некритина? Ждет вашей пьесы. Слова. Некритина была изящная, вернее, извилистая женщина, с маленькой черной головкой, актриса, игравшая среди других также и в моей пьесе. Некритина Анна Борисовна, 1900-1982 годы, актриса Ленинградского Большого драматического театра, жена Марингофа, играла роль Сок в спектакле БДТ 1930 года. Они живут в Ленинграде, у них повесился достигший отрочества сын. Марингов, автор воспоминаний о Есенине, пожалуй, единственных, поэтому-женист, в последнее время сочиняет пьесы, из которых каждая фатально становится объектом сильной политической критики, еще не увидев сцены. Так от этих пьес остаются только названия, обычно запинающиеся и красивые: «Заговор дураков», «Белая лилия», «Наследный принц». В нем все же изобразительность со времен эмажинизма сильна. Но насколько выше, насколько неизмеримо выше был их эмажинистов товарищ Есенин. Вот так бы и мог встретиться в коридоре ресторана и с Есениным. Так же он посмотрел бы на меня из тумана или с корки пирога. Нет, очевидно, могло только так и произойти, как произошло. Он ушел молодым, золотым, с плывущими по воздуху нитями волос. Я видел его всего несколько раз в жизни. Помню, как в комнате Ильфа на Сретенке он читает «Черного человека». Как это было грандиозно. Он был в смокинге и в лаковых лодочках, из которых одно то дело сбрасывал с ноги и давал для поцелуя кому-то из пришедших с ним. Вернувшись из эмиграции, Алексей Толстой, еще не разобравшись в обстановке, ориентировался на меня, на Катаева. Появление Толстого в московской литературной среде описано Михаилом Булгаковым в одном из эпизодов театрального романа. Толстой выведен в образе Измаила Александровича Бондаревского. В отличие от коллег сменовеховцев, позже репрессированных, Толстой сделал в высшей степени успешную советскую карьеру, став после смерти Горького председателем Союза писателей СССР, а в 1937 году членом Верховного Совета СССР. Алексей Толстой первым посетил именно нас. Мы заняли тогда довольно выдающееся положение. Я помню, он стоит в узенькой комнате Катаева в Мыльниковом переулке, грузный, чем-то смешащий нас, вызывающий желание задраться и вместе с тем очень симпатичный, и уж во всяком случае очень и очень импонирующий. Это, безусловно, так, черты знаменитости в нем были. Трудно их перечислить, но обаяние известного знаменитого человека от него исходило. Итак, стоит посредине комнаты. В комнате этой, правда, середины не было. Вероятно, подвыпивший. Расспрашивает нас, получает информацию, неправильно ее истолковывает, подлизывает слегка к нам. Так начиналась, и вдруг, смотрите-ка, именно советская карьера. Депутат, лауреат, участник всяких торжеств, приемов, Сталин передает ему свою трубку. По всей вероятности, мною руководила зависть к нему, когда эти мысли приходили мне в голову. В эпоху его возвеличения я быстро падал. Помню, в шашлычную он вдруг говорит мне: «О, разумеется, мы не сидим за одним столом, он сидит с Фадеевым, еще с кем-то из воскопоставленных». Я случайно оказался сбоку этого стола на одно мгновение. Так вот, он говорит мне: «Я понимаю тебя, это приятно быть обиженным». Во-первых, я никогда не говорил ему, что нахожу состояние обиды приятным. А во-вторых, его обида, вернее, обида, которую ему нанесли, заключалась в том, что ему не разрешили привезти из Львова какой-то чрезмерный груз мебели или вина или еще чего-то. Был все же он исключительным человеком. Вспомнить только хождение с его типом Левки Задова или Махно, фуражки гимназиста и едущего на велосипеде. Вспомнить Петра с описаниями мужчин, как если бы их делал педераст, и описаниями женщин, сделанными именно Дон Жуаном. Вспомнить некоторые детали. Например, после лицемерного объятия кого-то, кем-то, у того обнимаемого, на лице отпечатывается лиловый узор брови того, кто обнимал. Отпечатывается какая-то борзая. Вспомнить прелестное изобретение Буратино. Он, Толстой, читал в детстве сказку, которую забыл, которую вот сейчас вспоминает. Если все это вспомнить, еще многое, то чувствуешь великолепие его как художника и как индивидуальности. Я как бы уговариваю себя, что Толстой недостоин раздражения. Я и не раздражен против него. Скорее, я виноват, так как, будучи сперва баловнем, я потом выпал из этого фавора и стал раздражаться на все выдающееся. Наоборот, он меня любил, Толстой, и я его любил. А что касается имущественного отношения к жизни, то оно у всех. И не мне, по существу сумасшедшему, судить за это людей. «Ах, мой дорогой», — сказал мне кто-то, — «быть не от мира сего легче, чем быть обыкновенным». Я видел знаменитого шахматиста Капабланку, тогда он был экс-чемпионом мира после матча с Алехиным. Мы вошли с Ильфом в помещение какого-то клуба на Большой Лубянке, где, как нам было известно, Капабланка должен был выступать в сеансе одновременно игры. Сеанс, когда мы вошли, был в разгаре. Между двумя рядами столиков, за которыми сидели участники сеанса и на которых были установлены желтые черные доски с фигурами, уже в некоторых случаях сошедшимися в целые толпы, продвигался, останавливаясь перед каждым очередным столиком и делая свой ход молодой, хоть и не маленького роста, но толстенький брюнет с бледным смуглым лицом, скорее некрасивым, несколько бабьим и скобдообразно вытянутыми самолюбиво-чувственными губами. Сразу было видно, что это южанин, причем житель совсем незнакомого нам тропического юга, с бананами и низкими звездами. Он держал короткие руки в карманах под нерастегнутым, поэтому чуть приподнявшимся на животе пиджаком. Подойдя к столику, он задерживался на мгновение и тут же, воздушно взявшись за фигуру, переставлял ее. Иногда на полпути к следующему столику оглядывался на предыдущий. Множество пар глаз смотрело на него снизу. Он был небрежен и свободен, даже казался сонным, только хоботок его губ пребывал в некотором шевелении, то сокращался, то вытягивался. Он был в черном костюме, и галстук на белой сорочке тоже лежал черный, и было в его фигуре что-то старомодное, отдельное, просящееся скорее в иллюстрацию, чем в фотографию, гениальное. Я не понимаю игры в шахматы. Я знаю правила, даже смогу разыграть начало испанской партии, но сама игра не раскрывается передо мной в том смысле, чтобы я мог наслаждаться и радоваться, что у меня выходит, мол, или огорчаться, что, мол, не выходит. Она мне неинтересна, совершенно неинтересна. Зачем она? Что она доказывает, что я умный? Глупо в этом небольшом случае убеждать, что ты умный, ведь шахматы могли быть и не изобретены. Называют их искусством. Неправда. Искусство родилось из корней жизни, а шахматы, возможно, в те прошлые времена были какой-то условной вещью, какими-то намеками на борьбу партии при дворе, на заговоры, на убийство властителей. Это сейчас вещь, безусловно, несерьезная, даже какая-то жалкая. Единственное, что есть интересное в них, — это кривой ход коня и свист проносящегося по диагонали ферзя. Из знаменитых имен моего детства я помню имя Яна Кубелика. Это был прославный скрипач, чех, приехавший в Россию на гастроли. Я его не слышал и не видел, потому что родители на концерты не ходили, да и ходи они на концерты, тоже меня маленького не взяли бы. Однако имя это задело мое детское внимание, потому что его часто повторяли дома, за столом, оно было сенсационно, так как он был небывалый скрипач, как говорили за столом, первый в мире. Мне нравилось, что он именно Кубелик, я не воспринимал эту фамилию как чешскую, и потом она звучала странно, интересно. Сенсация усилилась, когда распространился по Одессе слух, что некий студент, прослушав концерт Кубелика, застрелился, и что Кубелик прислал на его гроб венок. «Кубелик?» — слышу я в далеком прошлом. «Кубелик?» — вижу скрипку и венок. Осип Мандельштам, описывая в своем «Шуме времени» концерт Кубелика, говорит, что маэстро был лилипут. Правда, ведь он был кубелик, то есть, хотя я его и не видел, безусловно, маленький, из теста. Мандельштам так описывал игру чешского виртуоза в главе концерты Гофмана и Кубелика. «Я никогда ни у кого не слыхал такого чистого, первородно ясного и прозрачного звука, трезвого в рояле, как ключевая вода, и доводящего скрипку до простейшего, неразложимого на составные волокна голоса. Я никогда не слышал больше такого виртуозного альпийского холода, как в скупости, трезвости и формальной ясности этих двух законников скрипки и рояля». «В Харькове? Да-да, в Харькове, кто-то мне сказал. Вот это Мандельштам!» По безлюдному отрезку улицы двигались навстречу мне две фигуры — мужская и женская. Мужская была неестественно расширившейся от шубы, явно не по росту, да еще и не в зимний день. На пути меж массивом шубы и высоким пиком меховой же шапки светлел крошечный камушек лица. Мандельштам был брит, без зуб, старообразен, но царственной наружности. Голова у него всегда была запрокинута, руки всегда завершали или начинали какой-то непрактический, нежитейского порядка жест. Европа, царей, с тех пор, как в Бонапарта гусиное перо направил Метерних, впервые за 100 лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта. Я хотел бы написать о Мандельштаме целое исследование, портрет. Есть ли портрет исследования? Безусловно. Мандельштам для нас, одесситов, был прежде всего петербургский поэт. Анны Ахматовой, настоящая фамилия Горенко. Она родилась под Одессой, на хуторе Нерубайском, как теперь говорят, на Одесщине. Мне приятно думать, что мы из одного края с ней. Ее рисовал Альтман, горбоносая, худая. О ней писал Мандельштам, о ее голосе, что он души расковывает недра, о ней самой, что она, по его представлению, похожа на Рошель. Вот так, — говорит он, — как сидит сейчас перед ним Ахматова, ложно-классическая Федра, сидела некогда Рошель. По обыкновению неточно Олеша цитирует строки из стихотворения Ахматова, 1914 год. Нужно «зловещий голос, горький хмель, души расковывает недра, так негодующая Федра стояла некогда, Рошель». Я считаю ее одним из виднейших поэтов в русском созвездии XX века. Когда я был гимназистом, она уже пользовалась славой. Войдя в известность как писатель, я все никак не мог познакомиться с ней. О себе я очень много думал тогда, имея, впрочем, те основания, что уж очень все признали меня. Наконец, в Ленинграде, в европейской гостинице, под вечер, когда я вошел в ресторан и сел за столик, ко мне подошел писатель П. и сказал: «Идем, познакомлю с Ахматовой». Я подошел. У меня было желание, может быть, задраться. Во всяком случае, она должна, черт возьми, понять, с кем имею дело. Я сел за столик. Не знаю, произвело ли на нее впечатление мое появление. Я, как почти со всеми тогда, кривлялся. И вдруг она заговорила. Она заговорила о том, в частности, что переводит «Макбета». «Там есть, — сказала она, — строки, где герой говорит, что его родина похожа более на мачеху, чем на мать, и что люди на его родине умирают раньше, чем вянут цветы у них на шляпах. Все это ей нравится, — сказала она, — вернее, не сказала, а показала лицом. Возможно, что, зная о моей славе, она тоже занялась такими же, как и я, мыслями. Дать мне почувствовать, кто она. Это выходило у нее замечательно». Я чувствовал себя все тем же мальчиком, гимназистом. Мне тоже очень понравились эти строки из «Макбета». Понравилось еще больше проявление ее вкуса. Эти строки я запомнил, и часто они приходят мне на память. Ахматова предлагает Олеше для обсуждения опасную пьесу Шекспира о кровавом диктаторе убийцы. Вот что говорится о Шотландии в этих строках. «Увы, она сама себя узнать страшится, не матерью для нас могилой став. Там тот, в ком разум жив, не улыбнется, там горьких воплей в воздухе звенящих не замечают, там обычным делом стал взрыв отчаяния, там не спросит, услышав похоронный звон, по ком, там люди, не болея, увядают быстрее, чем цветы на шляпах».